Синг смеялся. Широков и Синяев слушали серьезно. Этот шутливый рассказ многое говорил им о повседневной будничной жизни калистян. Как не похожа была эта жизнь на земную. «Позавтракайте с нами», — предложил Широков. «С удовольствием», — одновременно ответил Гисьянь и Бьесьи. «Нельзя ли как-нибудь сделать, чтобы нам доставили наши вещи?» — попросил Синяев. «Я хочу переодеться». «Это очень легко», — сказал Синг. Он подошел к экрану. Вскоре появилась комната, не имевшая ничего общего с теми, которые они видели до сих пор. На ее стенах было много экранов, гораздо меньших размеров, чем их экран. Посредине стоял стол с наклонной верхней доской, а перед ним кресло. Больше ничего в комнате не было. В кресле сидел молодой калистянин. «Я еще не давал сигнала вызова», — сказал Синг. «Он нас не видит». «А кто он такой?» «Дежурный по сектору. Вы видите перед собой оперативный пост. Отсюда осуществляется координация всех работ, ведущихся в данном секторе. Таких секторов в Атилле 8. Есть еще центральный городской пост, объединяющий работу секторных. Там несколько дежурных. Центральные посты городов согласовывать свою деятельность с постами Урь-Ить. Это приблизительно то же, что ваши области. А посты Урь-Ить, в свою очередь, постоянно связаны с постом Каллиста, который является центральным для всей планеты. Так у нас достигается необходимый порядок в работе». «Эта система устарела», — вмешался Гисьянь. «Необходима ее замена на какую-то другую. Пост Каллиста когда-то находился в прямом подчинении Совету планеты. И такая система имела смысл. Теперь Совета фактически не существует. Но, как видите, старая система существует». «Консервативность мышления», — прибавил он, пожав плечами. Широков улыбнулся. «Все на свете относительно, и Гисьянь, конечно, прав. Но странно было слышать слово «консерватизм» в применении к калистянам. Все, что Широков и Синяев знали о них, не позволяло допустить наличие косности и приверженности к старому, отжившему». «А кто же мешает ввести новую систему?» — спросил Синяев. «Привычка», — ответил Гисьянь. «Многие считают, что и старая система вполне отвечает своему назначению». «Вы сказали, что Совета планеты больше не существует. Кто же должен сказать решающее слово?» «Кто угодно, хотя бы я. Но ведь не скажешь, если знаешь, что не все согласны». «А как это узнать?» «Каждый десятый день проводится обсуждение. Каждый может предложить свое, новое. Если возражений нет, предложение проводится в жизнь». «Кем?» «То есть, как это кем?» «Теми, которых это касается». «Неясно», — сказал Синяев. «Предположим, я внесу предложение выстроить башню. Мне кажется, что она украсит город. Предположим, никто возражать не будет. А что дальше? Кто составит технический проект? Кто даст материал и рабочую силу? К кому обращаться?» Трое калистян переглянулись. Казалось, они не знали, что ответить на неожиданный для них вопрос Синяева. Широков с интересом ждал ответа. «Теперь я могу повторить за вами», — сказал Гисьянь. «Неясно. Предложение внесено, возражений нет. Значит, оно понравилось. Теперь не вы один хотите построить эту башню. Одинаково с вами думают многие. На Каллиста много архитекторов, машин, строительных материалов. В чем же дело? Башня будет строиться». «Кем?» — настойчиво спросил Синяев. Широков видел, что Гисьянь просто не понимает его друга. «Георгий спрашивает», — сказал он, — «кто внесет работу в текущий план, кто объявит о начале работ, определит место постройки и, наконец, кто именно будет составлять проект. Ведь может случиться, что работать над проектом башни начнут сразу несколько человек. Это постоянно случается. Редко бывает один проект. Кто решит, который лучше всех? Сами архитекторы. Они покажут друг другу свои работы и выберут. И не будет споров. Почему? Всегда бывают. Но то, что лучше, говорит само за себя. Если я сделал лучше, чем вы, то не можете же вы этого не признать. Синяев посмотрел на Широкова. «Бесполезный разговор», — сказал он по-русски. «Когда проект готов», — продолжал Гесьянь, — «его внесут в план работ сектора. Если работа мелкая, Урь-Ить, если она крупнее, или Восток-Алиста, если она имеет общепланетный характер, остальное идет обычным путем». «Кто может работать дежурным по посту?» — спросил Широков, меняя тему. Это, вероятно, очень сложный труд. Не такой уж сложный. К нему просто надо привыкнуть. Дежурным может быть каждый, у кого имеется склонность к такого рода работе. Например, я не согласился бы работать дежурным. Это не в моем характере. Но многие любят и даже увлекаются. Случается, что дежурный отказывается уступить свое место другому, когда кончается его срок. Желающий занять его место, а таких всегда больше, чем нужно, вынужден иногда обратиться к дежурному центрального поста за помощью. Гесьян засмеялся. Впрочем, такие случаи не только у дежурных, а всюду. Какой срок работы? Обычный, 4 часа. Этого мало, чтобы удовлетворить человека, когда он хочет работать. Но здесь уже ничего не поделаешь. В вопросах продолжительности рабочего дня решающее слово принадлежит медицине. А мы, медики, считаем, что 4 часа вполне достаточно. Потребность труда удовлетворена, но организм не испытывает вредной усталости. Очень часто вносятся предложения об увеличении рабочего дня, но мы не сдаемся. Пока шел этот разговор, дежурный по сектору несколько раз связывался с различными пунктами города. Они видели, как он поднимал голову, очевидно привлеченный звуком сигнала, и нажимал одну из кнопок на наклонном столе. Тотчас же исчезал один из экранов, и появлялась внутренность дома, каюты корабля или какое-нибудь непонятное помещение, возможно, заводской цех. Какие-то колестяне что-то говорили дежурному, а он вызывал других и говорил с ними. Один раз на одном из экранов они увидели второй такой же пост и другого дежурного. Широков и Синяев не спускали глаз с этой картины. Рабочая жизнь Калиста проходила перед их глазами на экранах, которые они видели в своем экране. Так иногда на экране кино виден другой кинозал с демонстрирующейся в нем другой кинокартиной. «Почему мы видим дежурный пост, а оттуда нас не видно?» — спросил Синяев. «Экран включен односторонне. Когда мы дадим сигнал, дежурный присоединит нас к одному из своих экранов. Это делается для того, чтобы не мешать его работе. Если желающий говорить видит, что дежурный занят, то подождет, пока он освободится. И мы можем таким способом заглянуть внутрь любого дома?» «Конечно, нет. Такая связь существует только с постами, да еще с дежурными и медицинскими пунктами». Синьк вторично нажал левую кнопку. Они увидели, как дежурный протянул руку к пульту. В следующую секунду комната поста мгновенно повернулась на экране. Они увидели ее уже с другой стороны и поняли, что их присоединили к экрану, расположенному на противоположной стене. Спокойное выражение лица молодого калистянина сменилось изумлением и радостью. Он вскочил с кресла и подбежал, казалось, прямо к ним. «Люди Земли!» — воскликнул он. «Наши гости!» «Здравствуйте», — сказал Широков. «Я знал, что вы поселились в моем секторе, но не надеялся, что вы соединитесь со мной. Я так рад вас видеть. У наших гостей есть к вам дело, — сказал Синг. Готов выполнить все. Дежурный, не отрываясь, смотрел на Широкова и Синяева. На его молодом лице был такой восторг, что они невольно засмеялись. «Вы нас еще не видели?» — спросил Синяев. «Видел два раза. У себя дома, когда вы выступали на острове Неба, а затем здесь, в Атилле. Но этого так мало». «Наши гости просят доставить их вещи, которые остались на корабле», — сказал Синг. «Все?» «Нет, их слишком много. Пока только два». Синяев запнулся, не зная, как сказать слово «чемодан». Оно не переводилось на калистанский язык. «Два коричневых ящика с ручками и металлическими застежками». Синг, понимая, о чем идет речь, пояснил более подробно. «Сейчас будет сделано», — сказал дежурный. Он вернулся к пульту и произвел нужное включение. Исчез один из экранов, и появилось знакомое им помещение рулевой рубки их корабля. На ней увидели командира судна, который сразу заметил их и приветствовал жестами рук. Дежурный ясно и толково передал просьбу гостей. Широков и Синяев слышали каждое слово. Люди Земли поселились в четвертом секторе 4472. «Как жаль, что я не смогу сам выполнить с них просьбу», — сказал моряк. «Но я сейчас пришлю вещи». Дежурный выключил экран корабля и снова подошел к ним. «К сожалению», — сказал он, — «я вынужден прекратить наш разговор. Уже несколько раз меня вызывали. Правда, те, кто соединялся со мной, видели, с кем я говорю, но все же...» «Увидимся в другой раз», — сказал Широков. Синг выключил экран. «Ваши вещи сейчас будут доставлены», — сказал он. «Право. Я сожалею о своей просьбе», — сказал Синяев. «Не лучше ли было бы нам самим слетать на корабль?» «Не думайте об этом. Каждый калистянин с радостью исполнит любое ваше желание. Вы гости не отдельного лица, а всей планеты». «Кому же будет поручена доставка?» — спросил Широков. «Любому, кто в этот момент ничем не занят». «А если такового не найдется?» «Людей всегда много». Не прошло и 15 минут, как на террасе опустилась Алити. Из нее вышел калистянин и вынул два чемодана. «Надо поблагодарить его», — сказал Синяев.